Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Аннотация. Будучи последователем философов-стоиков, Марк Аврелий в своих сочинениях уделял большое внимание этике и морали. Император вел личный дневник, где размышлял над понятиями долга, чести, совести, верности и справедливости. Творчество философа привлекает современных читателей мудрыми рассуждениями, образностью, на удивление, актуальными рекомендациями. Император был приверженцем гуманизма и ненавидел насилие. Несмотря на высоконравственные взгляды, Марку Аврелию приходилось много воевать. Он участвовал в сражениях с парфянами, германцами и сарматами. Император понимал, что войны ослабляют Рим, приводят к упадку городов и обнищанию населения. Однако Марк Аврелий не верил в возможность усовершенствования политического строя и решения проблем мирным путем.